Глава 6. Близняшки. Котел подпрыгивал на мелких волнах. Перегнувшись через край, Вега оглядела море. «Не вижу я никакой опасности!» — крикнула она подруге. «Я тоже!» Дело в том, что от неожиданности Флафанора уронила заколдованную лягушку в воду, прежде чем они успели спросить, что за опасность она углядела. И теперь, щелкая пальцами, Флафанора вылавливала из воды лягушек одну за другой. В галстуке, в солнечных очках, в парике, но никак не могла найти ту самую. «Не та, не та и не эта!» — раздраженно бормотала Флафанора. Вега полезла по мачте, которой был привязан шелковый парус, и только добравшись до самого верха, поняла, наконец, что увидела глазастая лягушка. К котлу мчались двое. Они были еще очень далеко. Но по пышным платьям и развивающимся волосам Вега сразу их узнала. «Милли и Молли!» — завопила она. «Чего?» — удивилась Флафанора, бросив в воду очередную лягушку в штанах в горошек. «Ну, их-то можно не бояться!» Но тут Флафанора разглядела огромный черный ящик с зубами, на котором плыли близняшки. «Надо же! Это пожиратель котлов 5000!» «Что-что?» Флафанора закатала рукава. «Когда заводы закрылись, многие просто выбросили ненужные котлы в море. А чтобы очистить море, придумали пожиратель котлов 5000. Пожирателей запустили в воду. Они должны были съесть все котлы. Но потом стало модно превращать котлы в яхты. Пожирателей отловили. Но, видишь ли, не всех удалось найти. Некоторые одичали и до сих пор где-то плавают». Милли и Молли были уже близко. Вега слышала, как они злобно хихикают. «То есть этот зубастый ящик вот-вот нас сожрет?» Флафанора кивнула. Вега всплеснула руками. «И как же нам спастись?» «Никак». «Никак?» «Никак. Если только я не успею что-нибудь придумать». Вега толкнула ее в плечо. «Тогда думай скорее!» Флафанора посмотрела на пожирателя, который подбирался все ближе. «Ну, если мы сядем на корточки на самом дне, то, может, и спасемся». «Что значит «может»?» — взвыла Вега. Флафанора пожала плечами. «Сид!» — завопила Вега. «Сид! Паучок Сид скажет миссис Брю, что мы в беде, и она нам поможет!» Послышалось громкое «пуф», и перед Вегой появилось облако дыма, из которого сложились витиеватые буковки. «Сид сейчас в отпуске и обязательно вам поможет, когда вернется. Через 2 недели». Открыв рот, Вега снова и снова перечитывала послание. Флафанора подошла и закрыла ей рот. «Видишь, Сид не поможет. Впрочем, от него никогда толку не было». Милли и Молли злорадно им махали. «Еще немного, и пожиратель проглотит котел вместе с девочками». Флафанора затаила дыхание. Вега крепко зажмурилась. Тут откуда-то сверху донеслось. «Бип! Бип! Бип-бип! Бип!» Котел накрыла большая тень. Вега и Флафанора посмотрели наверх. Милли и Молли тоже. И даже пожиратель котлов 5000 завел глаза к небу. Прямо над ними зависла знакомая ведьмочка. К ногам у нее были прицеплены 2 метелки для пыли. «Лиззи Бист!» — радостно завопили Вега и Флафанора. «Бип! Бип!» Снова загудела Лиззи Бист, а потом схватила Вегу с Флафанорой за шиворот и понесла прочь. Милли и Молли разочарованно взвыли, глядя им вслед. Пожиратель котлов 5000 растерянно осмотрелся и плотоядно уставился на Милли и Молли. Они, конечно, не котлы, но, может быть, тоже ничего. «Ой!» — пискнула Молли. Милли кивнула, и обе тут же растворились в воздухе. «Шикарная жаба. Журнал для модниц. Водосточные ведьмы, не опрокиньте коктейли на свои дешевые платья. Я Эгги Хуф, теперь главный редактор «Шикарной жабы». Дарси Дрим решила, что больше не хочет быть главным редактором, и отправилась играть в прятки сама с собой. Не стоит ее искать. Пусть она, наконец, выиграет в прятки сама с собой. И раз уж это мой самый первый номер, я решила посвятить его Себе. Вы будете в полном восторге. Итак, мои самые первые туфли. Сейчас у меня полно туфель, но давным-давно у меня была только одна пара. Мне почти что исполнился годик, и ножки у меня наконец доросли до самых первых, крохотных туфелек. Мама принесла меня в Вороньи Лапки на волшебной вершине. Туда же привезли в колясочке мою лучшую подругу Фелисити Бет. Правда, она испугалась вороны на вывеске и плакала, не переставая. Хотя ворона, между прочим, не такая уж и страшная. Смотрите сами. Мне купили первые туфельки, полосатые с бантиками, и я заснула. Конец.